Глава 42. Мама непреклонна. Хорошо, что я не стала делать видеозвонок. Миша обязательно бы прибежал, услышав бабушкин голос. А ему пока подробности знать не обязательно. Ведь я и сама еще не знаю, какие планы у Орлова. Конечно, идея с домом не более чем шутка. Ну а все остальное? Не буду бежать впереди паровоза. Говорю тихо, меряя шагами крохотную кухню. От раковины к окну и обратно. Пару раз выглядываю во двор, словно мечтаю увидеть там серебристую машину. Застать Орлова на месте преступления. Интересно, это именно он следил за нами в тот первый раз? Или просто показалось? Теперь уже не узнаем. Не спрашивать же в лоб. Будет слишком неловко. «Мам, ты, кажется, перечитала своих романов. Пытаюсь как-то переключить тему моего внепланового замужества. Наша бабушка просто без ума от книжек. Скупает их пачками. Может проглотить за одну ночь. Хорошо, что сейчас совсем не обязательно покупать и хранить все в бумаге. Иначе бы у нашего дедушки просто не хватило шкафов». «Жизнь моей дочери похлеще любого романа». «Говоришь так, будто это что-то хорошее». «Что плохого, если ребенок наконец обретет отца, а ты мужа?» «А я мужа», — повторяю эхом. Кручу в голове эту мысль. Понимаю, что она мне очень даже нравится. Только одних моих желаний маловато. О чем и сообщаю маме по телефону. «Он что, не хочет на тебе жениться?» Мамочка негодует. «Кажется, я разбудила зверя. Надо было молчать о своих желаниях, а то у нее хватит задора и энергии приехать, чтобы сыграть роль свахи. Мы эту тему еще не обсуждали, признаюсь». «Вот она, современная молодежь». Мама шумно вздыхает, явно переигрывает. Может, под впечатлением от очередного остросюжетного романа. Но в одном она права. Моя жизнь и правда на него смахивает. Хотя в жизни порой и не такое случается. Любой роман отдыхает в сторонке. «В любом случае, я позвонила, чтобы рассказать тебе эту новость. Советы по замужеству мне пока не нужны. Сама удивляюсь от этого пока». Пробормотала машинально. Но, видимо, собственное подсознание не сдается. До последнего хочет верить в сказку со счастливым концом. Мама, наконец, слезает с любимого конька, как удачно выдать дочь замуж. И заканчиваем мы на теплой ноте. Я иду готовиться ко сну, предвкушая, что же принесет завтрашний день. Он, конечно, приносит. Но то, что даже и во сне мне не приснится. Впрочем, начинается все как обычно. Встаем с сыном рано. Его надо закинуть в детский сад. Я помню уговор с Кириллом. Радует, что и он не забыл. Серебристая машина ждет нас внизу. Слегка замираю, когда на заднем сиденье обнаруживается новенькое детское сиденье. Кто-то съездил и купил. В груди жжет. Надо, наверное, относиться к таким мелочам спокойнее. Все же Орлов действительно отец. Но сложно переключиться. Еще пару месяцев назад я хранила в душе обиду. Считала себя брошенной. А своего сына ненужным его отцу и всему семейству Орловых. Теперь все перевернулось на 180 градусов. Сложно так же быстро перевернуть все внутри. «Доброго утра всем!» Кирилл улыбается. Помогает посадить и пристегнуть сына. Разобраться с ремнями безопасности. У меня слегка дрожат руки, и помощь не лишняя. «Вера, сядешь со мной?» Мужские губы слегка касаются моего уха, а по телу уже разгоняется волна. Предложение застигает врасплох. Я просто не успеваю собраться и отказать. Теряюсь и киваю. Похоже, ездить на переднем сиденье с Орловым входит в привычку. «Папа, а когда мы купим дом?» Миша поспал, но не забыл об обещании. Не стоило Кириллу так бездумно их раздавать. Начинать наше совместное общение с обмана – очень плохая идея. Можно съездить посмотреть в эти выходные. Хочется толкнуть его локтем в бок, чтоб перестал путать ребенка. Но мы уже подъезжаем к садику. Здесь ведь рукой подать. «Ура!» – радуется сынишка. «Расскажу всем своим друзьям. Мы ведь пригласим их в гости?» «Конечно». Я продолжаю прожигать Орлова красноречивым взглядом, но он словно не замечает. Возвращаемся обратно в машину, и я взрываюсь. «Кирилл, Ты обещал, что не будешь обманывать Мишу. Я и не обманываю. То есть и дом собираешься покупать? Давно хотел, признается. Я немного расслабляюсь. Наверное, и правда, все дело вовсе не в просьбе сынишки. С чего бы взрослому мужчине совершать такие серьезные покупки, руководствуясь порывом? Просто так совпало, успокаиваю себя. Ты подумала насчет роли моей секретарши? Орлов переключается в более деловое русло. Да, я все взвесила и поняла, что мне эта должность не подходит. Уверена, наш отдел подберет отличную замену. Вряд ли. Орлов бормочет под нос, но я все слышу. Впрочем, уточнять не собираюсь. Радует уже то, что он не настаивает. Можно выдохнуть. Хорошо. Передашь полномочия на этой неделе. Разве уже нашли сотрудницу? Скидываю брови. Еще в прошлую среду. Думал, ты решишь остаться. Поэтому притормозил процесс. Прости, что не оправдала твоих ожиданий. Все в порядке. Это же просто работа. Фраза звучит очень двусмысленно. Словно скрывает в себе второе дно. Пока ломаю голову, мы подъезжаем к офису. Кирилл ловко паркуется на свободное место. Машина мощная и легкая. Движется так же уверенно, как и ее хозяин. Даже странно, что она смогла сломаться. Встать намертво прямо перед нашим с Ильей автомобилем. Кстати, давно с ним не виделась. Он и не звонит больше. Может, окончательно сдал позиции? Было бы на самом деле здорово. Я никогда не пыталась дурить мужчине голову. А теперь и подавно. Стоит подумать о назойливом коллеге, как знакомый силуэт маячит на парковке. Специально копошусь, мечтая только об одном, чтобы мы втроем разминулись на этом узком пятачке асфальта. Но мечтам моим не суждено сбыться. Главный юрист нашей фирмы идет прямо к нам.